тысяча дюжин. Дэвид Расмунсен отличался предприимчивостью и, как многие даже менее заурядные люди, был одержим одной идеей. Вот почему, когда трубный глаз севера коснулся его ушей, он решил спекулировать яйцами и все свои силы посвятил этому предприятию. Он произвел краткий и точный подсчет, и будущее заискрилось и засверкало перед ним всеми цветами радуги. В качестве рабочей гипотезы можно было допустить, что яйца в Доусоне будут стоить не дешевле $5 за дюжину. Отсюда неопровержимо следовало, что на 1000 дюжин в столице золота можно будет заработать $5000. С другой стороны, следовало учесть расходы, и он их учел, как человек осторожный, весьма практический и трезвый, не способный увлекаться и действовать, очертя голову. При цене 15 центов за дюжину 1000 дюжин яиц обойдется в $150. Сущие пустяки по сравнению с громадной прибылью. А если предположить, только предположить, такую баснословную дороговизну, что на дорогу и провоз яиц уйдет $850, все же после того, как он продаст последнее яйцо и сыплет в мешок последнюю щепотку золотого песка, на руках у него останется чистых 4000. Понимаешь, Альма, высчитывал он вслух, сидя с женой в уютной столовой, заваленной картами, правительственными отчетами и путеводителями по Аляске, понимаешь ли, расходы по-настоящему начинаются только с Дайи. А на дорогу до Дайи за глаза хватит $50, даже если ехать первым классом. Ну-с, от Дайи до озера Линдерман индейцы-носильщики берут по 12 центов с фунта, то есть $12 с сотни фунтов, а с 1000 – $120. У меня будет, скажем, 1500 фунтов, это обойдется в $180. Прикинем что-нибудь для верности, ну, хотя бы в 200. Один приезжий из Клондайка заверял меня честным словом, что лодку на Линдермане можно купить за $300. Он же говорил, что нетрудно подыскать двух пассажиров по $150 с головы. Значит, лодка обойдется даром, а кроме того, они будут помогать в пути. Ну, вот и все. В Доусоне я выгружаю яйца прямо на берег. Ну-ка, сколько же это всего получается? $50 от Сан-Франциско до Дайи, 200 от Дайи до Линдермана. За лодку платят пассажиры, значит, всего 250, быстро подсчитала жена. Да еще 100 на одежду и снаряжение, радостно подхватил муж. Значит, 500 остается про запас на экстренные расходы. А какие же там могут быть экстренные расходы? Альма пожала плечами и подняла брови. Если просторы севера могут поглотить человека и 1000 дюжин яиц, они смогут поглотить и все его достояние. Так она подумала, но не сказала ничего. Она слишком хорошо знала Дэвида Расмунсена и потому предпочла промолчать. Если даже положить вдвое больше времени на случайные задержки, то на всю поездку уйдет 2 месяца. Подумай только, Альма. 4000 в 2 месяца. Не чита какой-то несчастной сотни в месяц, что я теперь получаю. Мы отстроимся заново, попросторнее, с газом во всех комнатах, с видом на море, а коттедж я сдам, и из этих денег буду платить налоги, страховку и заводу. Да и на руках кое-что останется. А может, еще нападу на жилу и вернусь миллионером. Скажи-ка, Альма, как, по-твоему, ведь подсчет самый умеренный? И Альма могла по совести ответить, что да. А кроме того, разве не привез один ее родственник, правда, очень дальний, паршивая овца в семействе и лодырь, каких мало, разве не привез он с таинственного севера на 100 000 золотого песка, не говоря уж о половинном пае на ту яму, из которой его добывали? Соседний бакалейщик очень удивился, когда Дэвид Расмунсен, его постоянный покупатель, стал взвешивать яйца на весах в конце прилавка. Но еще больше удивился сам Расмунсен, обнаружив, что дюжина яиц весит 1,5 фунта, значит, 1000 дюжин яиц будет весить 1500 фунтов. На одежду, одеяло и посуду не остается ровно ничего, не говоря уж о провизии, которая понадобится на дорогу. Все его расчеты рухнули, и он уже собирался высчитывать все сначала, как вдруг ему пришло в голову взвесить яйца помельче. Крупные они или мелкие, а дюжина есть дюжина, весьма здраво заметил он про себя, и, прикинув на весах дюжину яиц, нашел, что они весят 1 фунт с четвертью. Вскоре по городу Сан-Франциско забегали озабоченные посыльные, а комиссионные конторы и торговцы молочными продуктами были удивлены неожиданным спросом на яйца весом не более 20 унций дюжины. Расмунсен заложил свой маленький коттедж за $1000, отправил жену гостить к ее родным, бросил работу и уехал на север. Чтобы не выходить из сметы, он решился на компромисс и взял билет во 2-м классе, где из-за наплыва пассажиров было хуже, чем на палубе, и поздним летом, бледный и ослабевший, высадился со своим грузом в Дайе. Однако твердость походки и аппетит вернулись к нему в самом скором времени. Первый же разговор с индейцами-носильщиками укрепил его физически и закалил морально. Они запросили по 40 центов с фунта за переход в 28 миль. И не успел Расмунсен перевести дух от изумления, как цена дошла до 43. Наконец, 15 дюжин индейцев, сговорившись по 45 центов, стянули ремнями его тюки, но тут же снова развязали их, потому что какой-то крес из Кагуэя в грязной рубашке и рваных штанах, который загнал своих лошадей на Белом перевале и теперь делал последнюю попытку добраться до Доусона через Чилкут, предложил им по 47. Но Расмунсен проявил выдержку и за 50 центов нашел носильщиков, которые 2 днями позже доставили его товар в целости и сохранности к озеру Линдерман. Однако 50 центов за фунт – это $1000 за тонну. И после того, как 1500 фунтов съели весь его запасный фонд, он долго сидел на мысу Таитала, день за днем глядя, как свежевыструганные лодки одна за другой отправляются в Доусон. Надо сказать, что весь лагерь, где строились лодки, был охвачен тревогой. Люди работали как бешеные, с утра до ночи, напрягая все силы, конопатили, смолили, сколачивали в лихорадочной спешке, которая объяснялась очень просто. С каждым днем снеговая линия спускалась все ниже и ниже с оголенных вершин. Ветер налетал порывами, неся с собой то изморозь, то мокрый, то сухой снег, а в тихих заводях и у берегов нарастал молодой лед и с каждым часом становился все толще. Каждое утро, измученные работой, люди смотрели на озеро, не начался ли ледостав. Ибо ледостав означал бы, что надеяться больше не на что, а они надеялись, что когда на озерах закроется навигация, они уже будут плыть вниз по быстрой реке. Душа